Глава 26. Мередит. Полиция сдалась. Расследование зашло в тупик, и просвета не видно. Мы все уперлись в толстую и высокую стену. Преступник отлично справился и подчистил следы за собой. Получается, что в Нью-Йорке меня могут снова подкараулить. Чудесно. На следующий раз я могу лишиться не телефона, а жизни. Не знаю почему, но я не боюсь. Если так суждено, то что поделать? Однако Маркус и Кайл со мной не согласились. Их реакция на новости от детектива была довольно бурной. Кайл закидал полицейских кучей вопросов и пытался предложить им варианты для продолжения расследования. А Маркус просто сквернословил, мешая полицию с грязью. Громко и так грубо, что мои уши чуть не завяли. Почему-то мне кажется, что дело не только в моей безопасности. Я до сих пор не знаю, о чем говорил незнакомец с Маркусом. Зато я помню его напуганное лицо в день возвращения после похорон. Когда полиция покидает дом, мужчины Монтгомери продолжают свои споры. Сидя в кабинете, я только и делаю, что думаю о голосе того незнакомца. Есть ли шанс, что я его знаю? У него не было никакого примечательного акцента. А его лица я не видела. В отличие от Маркуса и Кайла, я быстро бросила все мысли о преступнике и начала злиться из-за их гиперопеки. «Черт, он же не убил меня!» — выпаливаю я, прикрыв глаза. «Заткнитесь уже ради всего святого!» Ворчания стихают, и две пары глаз уставляются на меня. Кабинет Маркуса и так небольшой, а под взглядами он становится крошечным. Открываю глаза и осматриваю мужчин. Разъяренный Маркус сидит на своем кресле и испепеляет меня взглядом. А лицо Кайла вытягивается, и парень, качая головой, шокированно произносит. «Не верю, что ты это сказала. Папа не сказал, что этот человек знает все наши тайны. Он говорил...» «Кайл, хватит!» Останавливает парня Маркус. «Выйди и погуляй! Ты на взводе!» Маркус, не отрываясь, смотрит на меня. Голубые глаза на мгновение кажутся черными из-за немой ярости. Честно, он меня пугает, и я съеживаюсь. Кайл переводит взгляд на меня, и я, кивнув, говорю. «Маркус прав, ты не в себе». Кайл проводит ладонью по своему ежику, поджимает губы, но все же уходит. В кабинете наступает тишина. Маркус хочет что-то сказать, однако почему-то молчит. Я разворачиваюсь к нему лицом и спрашиваю. Какие тайны ему известны? Маркус ничуть не меняется в лице. Он будто превратился в каменную статую. Идеальный гнев. Поднимаюсь, подхожу к нему и накрываю его ладонь своей. Это был порыв. Так ведь поддерживают близких. Конечно, я хочу большего, чем легкое прикосновение к его огромной руке. Мечтаю хотя бы обнять его. Маркус так волнуется, что я даже не могу думать о себе или своей жизни. Я никогда не получала столько физических травм, а после знакомства с Маркусом то огонь, то вода, то еще что-то. Им не плевать на себя, а на него нет. Маркус пересиливает себя и берет мою ладонь, сплетая наши пальцы. «Милый, простой и очень непривычный жест. На секунду я представила нашу жизнь без сложностей и скелетов в шкафу. И на кладбище. Мы могли бы гулять по набережной, держась за руки, как сейчас. Ходить на бранчи в любимую кофейню в Нью-Йорке. Хотя нет, мы бы не жили там. Мы бы поселились где-нибудь рядом с морем, но и часто возвращались бы в Джексон, чтобы не видеть серость и холод». «Он знает о нас, мэр», — шепчет Маркус. Делаю глубокий вдох. Ноги подкашиваются, и все тело пронзают странные ощущения. Страх, боль, разочарование. Наша тайна раскрыта перед плохим человеком. Если эта информация дойдет до прессы, в прессе будет много вопросов. Будут ли клиенты Маркуса рады, что он трахает несовершеннолетнюю? Примечание от автора. Никогда не поясняла это, но напоминаю, что Мередит уже 19, но во многих штатах совершеннолетие наступает с 21. Не волнуйтесь, мэр равноправный член общества, которому нельзя пить алкоголь. И все. Конец примечания. Вряд ли. А обрадуется ли акционеру, узнав о моем романе с хозяином бывшей конкурентной фирмы? Очень сомневаюсь. Но даже это не так пугает, как реакция Кайла. Один мне друг знает о нас и легко может рассказать ему. Вот тогда и случится катастрофа. В моем телефоне, выдавливаю я, там есть наша переписка с видео. Боже, что я натворила? Маркус качает головой. Его взгляд теплеет, а напряжение в теле уходит. Он смотрит на меня с невероятной нежностью. Чувство вины тает под его взглядом, и я слегка улыбаюсь, отдаваясь моменту. Наконец нам легко. И я не хочу упускать этот шанс. Маркус сказал, что скучает. Могу ли я ему наконец ответить? Он не обрадуется. «Мы оба виноваты», — отвечает Маркус. «Мы всю жизнь учимся беречь свою личную жизнь. Переписки всегда опасны. Может, стоит отнести телефон к специалисту, проверить, не поставили ли туда жучков? Да, идея неплохая. Соглашаюсь я. Я пойду. У тебя много дел, наверное. Вижу, как Маркус мечется, но все же кивает, и я ухожу. Мысли клубом крутятся в моей голове. Пожар. Похищение телефона. Вчерашняя упавшая ветка. Наверное, стоит прогуляться к озеру. Все-таки тот звук кажется мне непростым. То ли паранойя, то ли интуиция. Лучше проверить в любом случае. Поэтому мне стоит прогуляться. Завязав волосы на затылке и надев солнечные очки, я ступаю по знакомой тропе к озеру. В лесу не так душно, как под палящим солнцем, и даже немного дует ветер. Прохожу к берегу. Вода блестит и тянет к себе, но все же я здесь не для того, чтобы купаться. Медленно иду к тому месту, где злосчастная ветка упала на меня. Дерево выглядит здоровым, а вот ветка явно немного подпилена. Возможно, ее хотели убрать, чтобы не мешалось. Но вот это было бы слишком большим совпадением. Осматриваю землю и в паре метров от дерева замечаю смятую пулю. Тошнота подступает к горлу, тело каменеет. Никаких совпадений. В лесу не было охотников, меня пытались убить. Подбираю пулю и со всех ног мчу обратно. Воображение решает поиграть со мной. За каждым деревом вижу человека в капюшоне. Почти добираюсь до дома, как вдруг слышу писк. Звук настолько жалобный, что я останавливаюсь и опускаю взгляд на землю. На траве сидят два крошечных желтых утенка. Увидев меня, они испуганно пытаются убежать, но едва ли могут двигаться. Они голодные и уставшие. Наклоняюсь и аккуратно беру их на руки. Писк становится громче, и я успокаивающе глажу их по головкам. «Где же ваша мама?» Спрашиваю их, будто они могут ответить. Вокруг ни единого намека на присутствие мамы утки. Не знаю, что делать. Стоит ли забирать птенцов из их естественной среды? Скорее всего, нет. Но не такие измученные. Господи! «Я вас накормлю и дам поплавать, крошки». Пробормотав это, бреду к дому, но уже не так быстро. «Знаете, у меня тоже нет мамы. Я о вас позабочусь». Утята стихают, словно понимают меня. Я вновь провожу пальцами по их мягким головкам и продолжаю говорить. «Я живу с двумя мужчинами. Да, сложная ситуация, но они милые. Один очень веселый и, наверное, умилится вам, а второй... Он будет ворчать. Но вы сделаете такие же глазки жалобные, и он оттает. Поверьте, так и будет. Он кажется грозным и страшным, а внутри просто добрейший человек». Черт, я нахваливаю Маркуса двум птенцам. Докатилась. Утята немного отвлекают меня, но в дороге я все еще оборачиваюсь по сторонам. Дома тихо. Все разбрелись по своим углам. Без лишнего шума пробираюсь на кухню и кладу утят на столешницу. Надо найти, чем их можно кормить. Гугл говорит, что молоко, пшеница и отруби подойдут. А Маркус как раз купил корм для куриц. Накладываю им все нужное, и птенцы тут же начинают есть. Думаю, им хочется поплавать. В раковине им будет вполне просторно. Как только они оказываются в воде, Писк становится очень довольным и радостным. Вот так, малыши, плавайте. Наклоняюсь над ними и наблюдаю, как они плескаются. Они такие милые, маленькие, беззащитные крошки. За спиной слышатся шаги, а затем глубокий голос произносит. «Мэр, что за черт? Откуда в моем доме цыплята?» Я поворачиваюсь и, прикусив нижнюю губу, отвечаю. «Это утята». «Ебать!» Брови Маркуса сводятся на переносице, а руки упираются в бока. «Какого черта ты их притащила сюда?» Маркус в смятении, но не зол. Его глаза наблюдают за утенком побольше, а взгляд смягчается. Для приличия, как я и говорила, он поворчит, а потом сам будет их гладить. «Я нашла их на берегу. Они были совсем одни, ну и...» «Ты притащила их сюда», — заканчивает Маркус за меня и устало прикрывает глаза. «Мэр, ты же понимаешь, что они вырастут и перестанут быть такими милыми. Они будут крякать и много срать». Надуваю губы, возможно, слегка манипулируя. Маркус видит мою мольбу и, выругавшись себе под нос, кивает головой. «Я могу их оставить?» Радостно щебечу я. Маркус снова кивает, и я хлопаю в ладоши. Беру его под руку, тащу к столешнице, чтобы он мог рассмотреть их получше. «Посмотри, какие они пушистые и взъерошенные!» Плечи Маркуса расслабляются. И мужчина опирается руками на раковину. Его глаза выдают, насколько он умилен. Зрелище довольно необычное. Огромный, зрелый мужчина с трепетом смотрит на маленьких птичек. Атмосфера такая милая, что губы растягиваются в самую большую улыбку, на которую способно мое лицо. Мы молчим, но слова ей не нужны, потому что никто из нас не может выбросить двух беспомощных существ, сирот, на улицу. Воздух вокруг нас становится мягким и располагает к нежным жестам. Моя голова сама ложится на его плечо. Уютно и спокойно, но не так, как в его объятиях или постели. «Мэродит, прекрати. Мои желания слишком все усложняют. Мне следует просто наслаждаться тем, что имею, и помнить, что я заварила кашу с Кайлом». Маркус, на удивление, не отлынивает. Его глаза опускаются на меня, и наши взгляды встречаются. Маркус проводит рукой по моим волосам, заряжая мое тело током. Его взгляд опускается на мои губы. Мое тело и сердце кричат в унисон. «Поцелуй меня, пожалуйста. Возьми меня. Я только твоя». Но умом я понимаю, что Маркус не позволит себе сделать этого. Он не разрешит себе поддаться. «Эй, привет!» Голос Кайла за спиной заставляет нас почти отскочить друг от друга. «Что тут происходит?» Я оборачиваюсь и вижу, что Кайл как-то странно на нас смотрит. Желудок скручивается в тугой узел от стыда, будто я сделала что-то ужасное. Но разве смотреть на любимого человека так ужасно? Перевожу дыхание и понимаю, что Кайла смутили не мы с Маркусом, а плавающие утята. «У нас новые питомцы!» — тараторю я и натягиваю улыбку, игнорируя паршивое ощущение. До самой ночи мы возимся с птенцами. Я дала им имена — Тедди и Чарли. Когда восторг начинает стихать и все расходятся по своим комнатам, я вспоминаю о своем страхе. Смотря в окно, клянусь, вижу темную фигуру среди деревьев. На всякий случай подпираю дверь стулом и ложусь спать. Точнее, пытаюсь уснуть, но ничего не получается. Спина ноет, а в ушах стоит свист летящей пули. Проклятие! Надо было сказать Маркусу, но он бы снова начал психовать. На этот раз повод, разумеется, был бы серьезным. Мои мысли возвращаются к двум вещам — Бразилии и человеку, угрожавшему Маркусу. Что, если это был один и тот же человек? Но зачем ему вначале прятать дерьмо Квентина, а потом угрожать его семье и наследию? Черт, а зачем ему я? Голова гудит. Я всегда была плоха в загадках. Солнце тем временем уже полностью входит в свои полномочия и освещает землю. Смысла пытаться спать нет, поэтому поднимаюсь с постели, убираю баррикаду и иду на кухню. Выпью кофе и проверю утят. Сегодня их первая ночь в амбаре, так что надеюсь, что с ними все хорошо. Мои надежды разбиваются в пух и прах, как и мое сердце. Тедди и Чарли лежат у входа в дом с отрезанными головами. Меня трясет. Горло болит от крика, на который сбежались Кайл и Маркус. Дело зашло слишком далеко, поэтому я вывалила им все, что узнала на озере. Тот человек оставил вполне красноречивое послание. Он может добраться до меня, но пока хочет играть и сводить меня с ума. Маркус много ругался и орал на меня, обвиняя в том, что я молчала. После того, как он остыл, он извинился и позвонил кому-то. К вечеру весь дом был обвешан камерами видеонаблюдения, а в деревьях спряталась машина с двумя охранниками, которые по очереди обходят дом. Маркус ушел в кабинет после обсуждения всех деталей, а Кайл отправился спать после тяжелого дня. Я подняла их рано, поэтому они вымотаны. Перед глазами маячат маленькие головы утят, и мне сейчас не до сна. Включив телевизор, уставляюсь на экран и смотрю какую-то передачу про акул. Да уж, подходящее время для того, чтобы узнать новое о кровожадных хищниках. Не спится? Маркус плюхается рядом со мной и накрывает меня пледом. Он выглядит уставшим и напряженным. Похоже, что он пришел сюда прямо из постели. Маркус одет лишь пижамные штаны. У меня нет сил смотреть на великолепный мужской торс, поэтому накрываю его пледом. Не знаю почему, но он берет меня за руку. Жест без подвоха, очень важный и простой. Спасибо. Благодарю Маркуса за заботу и за все, что он сделал сегодня. Сон для слабаков. Маркус хмыкает. Не поднимаю на него взгляд. Не хочу уплыть из реальности из-за любимых глаз и губ. Потираю затекшую шею и разминаю одеревеневшие мышцы. Маркус молча встает и разбирает диван, чтобы я могла лечь. Я с удовольствием протягиваю ноги, а мужчина возвращается на диван и ложится рядом. Маркус притягивает меня к себе и укладывает голову на свою грудь. «Попробуй уснуть», — шепчет он, обвивая мою спину руками и поглаживая меня по волосам. Слезы жгут глаза. В этот момент я не хочу думать ни о чем. Мой Маркус вернулся ненадолго ко мне, и это чертовски приятно. Он ненадолго отодвинул стену, которую возвел между нами, из-за всего происходящего, и я почти рада, что меня хотели убить. Да уж, не самая здоровая мысль. «Ты будешь рядом», — шепчу я в его грудь. Мои руки обвивают его талию, а веки вдруг трепещут и закрываются. Под защитой я могу спать. «Всегда, мэр».